Дунпинфу и Дунчанфу. Мы никогда еще не беспокоили их население, однако сейчас придется обратиться к ним за помощью. На двух билетиках мы напишем название этих городов и бросим Слу Цзюни жребий. И вот тот из нас, кто первым возьмет доставшийся ему город, и будет начальником лагеря. Ну что, хорош мой план. Неплохой, отвечал на это Юн. Не говорите так, воскликнул Лу Цзюни. Только вы, уважаемый брат, и можете быть начальником лагеря, а я стану служить вам. Но слова Лу Цзюни оставили без внимания и тут же поручили справедливому судье, Пэй Сюаню, написать два билетика. А затем, когда кончился обряд возжигания благовонных свечей и они совершили моление, каждый вытащил билетик. Сун Цзяну достался город Дунпинфу, а Лу Цзюни – Дунчанфу. При этом все присутствующие почтительно молчали. В тот же день был устроен пир, во время которого Сун Цзян распорядился, как распределить отряды. В подчинении Сун Цзяна назначались Лин Чун, Хуа Юн, Лю Тан, Шаэн Цзинь, Сюйнин, Янь Шунь, Лю Фан, Го Шен, Хань Тао, Пэн Цзи, Кун Мин, Кун Лян, Сеч Жень, Се Баа, Коротконогий Тигр, Ван Ин, Зеленая Вадин Чжан, Сунь Эрнян, Сунь Синь, Тетушка Гу, Ши Юн, Ю Баа Сы, Ван Дин Лю и Дуэн Цзин Чжу. Всего 23 главаря больших и малых и отряд численностью в 10 тысяч конных и пеших бойцов. Кроме того, в помощь ему была назначена еще лодочная флотилия во главе с тремя братьями Юань, Юань Сяэр, Юань Сяо и Юань Сяцы. В отряде Лу Цзюни насчитывалось 24 главаря больших и малых, в том числе Уюн, Гун Сунь Шен, Гуань Шен, Хуянь Чжо, Чжутун, Лэй Хэн, Сэчао, Ян Чжи, Шань Тингуй, Вэй Динго, Сюань Цзань, Хао Сы Вэнь, Ян Цин, Ян Линь, Ау Пен, Лин Чжэн, Малинь, Дэн Фэй, Шиэнь, Фань Жуй, Сян Чун, Лигунь, Ши Цань и Бай Шэн, всего 10 тысяч конных и пеших бойцов. Этому отряду, как и первому, в помощь была выделена лодочная флотилия под командой Ли Цзюня, Тун Вэя и Тун Мэна. Остальные главари, а также раненые, оставались в Линшэньбо для охраны лагеря. Когда распределение сил было закончено, Сун Цзян и подчиненные ему командиры повели отряды в наступление на Дунпинфу, а отряд Лу Цзюни отправился в Дунчанфу. Они покинули гору одновременно. А надо вам сказать, что все это происходило в первый день третьего месяца. Пригревало солнце, дул легкий, приятный ветерок, все кругом зеленело. Словом, была самая благоприятная пора для боевых действий. Но вернемся пока к Сун Цзяну. Следуя во главе своего отряда по направлению к Дунпинфу, он достиг городка Аньшаньчжинь, расположенного всего лишь в 40 с лишним ли от Дунпинфу. Решив сделать тут привал, он обратился ко всем со следующими словами. Начальник округа в Дунпинфу, Чен Вань Ли, командир конного отряда, уроженцы города Шандан, округа Хэдун, восточнее реки Хуайхэ. Фамилия командира Дун, имя Пин. Он искусно владеет двумя пиками, и за это народ прозвал его полководец с двумя пиками. Человек этот необычайно отважен, и хоть сейчас мы идем походом на их город, однако с Дунпином должны обойтись вежливо. Я хочу послать вперед двух человек с письмом, в котором мы сообщим о том, что идем на их город войной. Может быть, они выразят желание сдаться добровольно, в таком случае нам незачем вести туда все войска, а откажутся, тогда по крайней мере народ не будет на нас в обиде, когда нам придется губить людей. Кто хочет отвести письмо? Тут выступил вперед Ю Баа Сы. Я знаю Дунпина и готов отвести ему ваше письмо, сказал он. Вслед за ним вышел Ван Дин Лю. Я человек здесь еще новый, начал он, и ничего полезного пока не сделал для лагеря. Поэтому мне бы очень хотелось пойти с этим поручением в помощь Ю Баа Сы. Сун Цзян остался этим очень доволен. Он тут же написал письмо, в котором извещал о начале войны, вручил его гонцам, и те отправились в путь. В письме говорилось, что они идут только за провиантом. Между тем, когда начальнику округа Чен Вань Ли стало известно о том, что Сун Цзян со своими войсками идет на Дунпинфу и уже расположился в Аньшаньчжине лагерем, он тотчас же пригласил к себе на совет командира конницы полководца с двумя копьями, Дунпина, чтобы обсудить с ним важные военные вопросы. И вот в тот момент, как они совещались, привратник доложил. От Сун Цзяна прибыли гонцы с письмом. Начальник округа Чен Вань Ли приказал ввести их. Ю Баа Сы и Ван Дин Лю вошли, приветствовали хозяев и передали им письмо. Прочитав его, Чен Вань Ли обратился к Дунпину. «Они хотят одолжить у нас деньги и провиант. Как же нам быть?» Тут Дунпин пришел в ярости и закричал, чтобы гонцов вывели и немедленно казнили. Но начальник округа стал возражать. «Нет, так нельзя. Еще в старину говорили, если два государства воюют между собой, посланцы не должны подвергаться казни. Поэтому подобный поступок с нашей стороны противоречил бы установленным правилам. Дадим им по 20 палочных ударов и отпустим обратно. А там мы посмотрим, как они будут действовать. Однако Дунпин никак не мог успокоиться. Он приказал связать гонцов и до тех пор их бить, пока кожа с них не слезет, а после этого вышвырнуть из города. Вернувшись в лагерь, Юбаас и Иван Динлю со слезами докладывали Сун Цзяну. Этот Дунпин мерзавец и грубиян. Если бы вы только знали, как ненавидит он нас. Когда Сун Цзян узнал о том, что его посланцев избили, сердце его переполнилось гневом. Он решил немедленно выступить в поход и сравнять город с землей. Однако вначале он приказал устроить Юбаас и Иван Динлю на подводу и отправить их в горы на излечение. Тут выступил вперед Ши Цзинь Девятидраконовый и сказал: «Когда я жил в Дунпинфу, у меня в одном увеселительном домике была подруга по имени Ли Шуй Лань, что значит «спящая орхидея». Мы частенько видались с ней. Надо бы мне сейчас взять побольше денег и тайно проникнуть в город. Я бы смог остановиться у нее и пожить некоторое время. А в день, который вы назначите для нападения, я заберусь на сторожевую башню. И, как только Дунпин выйдет из города, чтобы завязать с вами бой, подожгу ее. Таким образом, нам легче будет добиться большого успеха». «Замечательно!» — воскликнул Сун Цзян. Он тут же приказал принести золото и серебра для Ши Цзиня, которые тот увязал в свой узел. Спрятав у себя оружие и распрощавшись со всеми, Ши Цзинь собрался идти. Сун Цзян напутствовал его такими словами: «Дорогой брат, хорошенько следите за тем, когда наступит удобный момент, а я с отрядом пока буду стоять здесь». Итак, Ши Цзинь отправился в путь. Пробравшись в город, он прошел прямо в дом Ли Шуй Лань, расположенный в западном районе. Когда отец девушки увидел Ши Цзиня, он вначале сильно перепугался, а затем ввел его в дом и позвал дочь. Ли Шуй Лань поздоровалась с Ши Цзинем, провела его к себе наверх и, когда они уселись, спросила: «Где же ты пропадал все это время? Я слышала, что теперь ты один из главарей в Линшаньба. Здесь висели даже объявления властей, в которых предлагалось изловить тебя. А за последние два дня только и разговоров о том, что Сун Цзян идет на наш город за провиантом. Но как же ты все-таки очутился здесь? Обманывать тебя я не стану. Я действительно стал одним из главарей в Линшаньба, но ничего полезного еще для лагеря не сделал. И вот сейчас, когда наш начальник повел свой отряд на ваш город для того, чтобы достать здесь продовольствие, я ему все рассказал о наших с тобой отношениях, а прибыл я сюда на разведку. Принес тебе в подарок узелок с золотом и серебром. Только смотри, никому не говори об этом. Когда все будет закончено, я возьму тебя вместе с семьей в горы, и там мы заживем припеваючи». Ли Шуй Лань растерялась, но все же согласилась делать так, как он велел, и взяла деньги. Она принесла вина и закусок, стала угощать его, а потом пошла советоваться с отцом. «Раньше, когда он был моим постоянным гостем, — сказала она, — он всегда вел себя прилично. Я разрешала ему в любое время навещать меня. Однако сейчас он связался с лихими людьми, и если потом как-нибудь раскроется, что он бывал у меня, то нам не сдобровать». «Удальцов Сун Цзяна из лагеря Линшаньба сердить не следует», — сказал отец. «Ни один город не мог устоять перед его войском. И если мы что-нибудь скажем, то они, когда придут сюда, непременно разделаются с нами. Старый дурень», — сердито перебила его жена. «Да что ты понимаешь, еще в старину люди говорили, если к тебе под рубаху заберется оса, надо поскорее сбросить рубаху. Тому, кто сам приходит с повинной, и грех прощается. Таков уж закон поднебесный. Сейчас же иди в управление и расскажи обо всем. Пусть его заберут, и не будет у нас никаких неприятностей. Но ведь он дал дочери очень много золота и серебра, так разве можем мы не помочь ему?» Пробовал было возражать старик. «Ну какой же ты болван!» — снова накинулась на него старуха. «Всякую чепуху мелешь. Сколько людей загублено в нашем заведении, им и счету нет. Так стоит ли говорить об одном человеке? Если ты сейчас же не пойдешь в управление, я сама пойду и донесу на него. Да заодно и про тебя расскажу». «Ну ладно, хватит тебе», — сказал старик. «Скажи дочери, чтобы она получше ухаживала за ним и постаралась задержать. Как бы не спугнуть его, не то он скроется. Обождите, я пойду скажу о нем стражникам, а когда его заберут, мы пойдем в управление и заявим о нем». Между тем, когда Ли Шуй Лань вернулась наверх, Ши Цзинь заметил по ее лицу, что она взволнована, и спросил: «Что-нибудь случилось? «Почему ты такая испуганная и расстроенная?» «Да это я», подымаясь по лестнице, оступилась и чуть было не упала. Вот и испугалась немного. Прошло ровно столько времени, сколько нужно, для того, чтобы выпить чашку чая. Вдруг на лестнице послышались шаги, кто-то быстро бежал вверх. В тот же момент за окном раздались крики, и в дом ворвалось несколько десятков стражников. Они схватили Шицзиня, связали его так, что он стал походить на связанного льва, и доставили прямо в управление округом. Увидев его, начальник округа Чен Ваньли начал браниться. «Ну и мерзавец же ты!» – кричал он. «Как это ты осмелился один заявиться сюда на разведку? Ведь если бы отец Ли Шуйлань не донес на тебя, жители нашего города могли бы здорово пострадать. Ну-ка, живее выкладывай, зачем тебя послал сюда Сун Цзян?» Но Ши Цзинь молчал. «Это закоренелый разбойник», — сказал тогда Дун Пин. «Без палок от него ничего не добьешься. Ну-ка, вздуйте как следует этого негодяя», — приказал начальник округа. Стражники и тюремные надзиратели попрыскали Ши Цзиню на ноги холодной водой, а затем 100 раз ударили его по каждой ноге. Но сколько Ши Цзиня не били, он не проронил ни слова. Тогда Дун Пин сказал: «Надо надеть на этого мерзавца большую конгу и деревянные наручники и бросить его в камеру смертников. А когда поймаем Сун Цзяна, тогда их вместе отправим в столицу на казнь. Между прочим, надо вам сказать, что когда Ши Цзинь отправился в город, Сун Цзян обо всем подробно написал Уюну. И когда, читая письмо, Уюн дошел до того места, где говорилось о том, что Ши Цзинь отправился на разведку и остановился в доме певички Ли Шуйлань, он сильно встревожился и рассказал обо всем Лу Цзюни. После этого оба они немедленно отправились к Сун Цзяну. Встретившись с ним, Уюн спросил, кто послал Ши Цзиня в город. «Да он сам захотел пойти туда», — отвечал Сун Цзян. Он сказал, что девица Ли его старая возлюбленная, что между ними очень хорошие отношения и поэтому он решил пойти прямо к ней. «Вы допустили небольшую ошибку, уважаемый начальник», — сказал Уюн. «Если бы я был здесь, то ни за что бы не пустил его. Так уж издавна ведется, что в доме проститутки с охотой встречают новых гостей и стараются не принимать завсегдатаев. Сколько хороших людей погибло в этих домах, и все потому, что эти девицы непостоянны, как проточная вода. Даже если бы у нее действительно было какое-нибудь глубокое чувство к Ши Цзиню или она испытывала бы благодарность к нему, то и тогда ему не избежать лап коварной старухи. Словом, хватит он там горя». Тогда Сун Цзян стал советоваться с Уюном, что делать дальше. Уюн позвал тетушку Гу и сказал ей: «Придется попросить вас отправиться в путь, нарядитесь нищенкой, постарайтесь проникнуть в город и там просите милостыню. Как только заметите что-нибудь неладное, немедленно возвращайтесь. Если же Ши Цзинь попал в тюрьму, пойдите туда и упросите надзирателя впустить вас под тем предлогом, что вы хотите передать Ши Цзиню чашку каши за ту милость, которую он оказал вам раньше. А когда встретитесь с Ши Цзинем, то потихоньку передайте ему, что мы в последний день месяца вечером обязательно нападем на город. В суматохе он сможет бежать, пусть приготовится. А вы в день нападения устроите пожар, что будет служить нам сигналом. Тогда мы ворвемся в город и легко завершим свое дело. А вам, уважаемый брат», — обратился он к Сун Цзяну, — «я советую сначала напасть на уездный город Вэньсянь. Население его, конечно, бросится бежать в Дунпинфу. Этим воспользуется тетушка Гу. Она смешается с толпой беженцев и незаметно войдет в город». Разъяснив подробно свой план, Уюн сел на коня и вернулся в Дунчанфу. Тем временем Сун Цзян поручил Сечжиню и Себая, во главе отрядов 500 с лишним человек, напасть на Вэньсянь. И действительно весь народ, поддерживая стариков, с младенцами на руках, подобно крысам, бросился в Дунпинфу, спасая свою жизнь. А теперь расскажем о тетушке Гу. Растрепав волосы и нарядившись в лохмотья, она смешалась с толпой, проникла в город и стала бродить по улицам, прося милостыню. Наконец, она подошла к воротам управления и услышала там, что Ши Цзинь действительно заключен в тюрьму. На следующий день она с чашкой еды отправилась к тюрьме и стала там прогуливаться. Вскоре она заметила выходившего из тюрьмы старого стражника. Она низко поклонилась ему, и слезы ручьем полились из ее глаз. «Ты что, старуха, плачешь?» – спросил ее стражник. «Господин Ши Цзинь, которого посадили в тюрьму, когда-то был моим хозяином. Прошло уже 10 лет, с тех пор, как мы расстались с ним. Я слышала, что он разъезжал и занимался торговлей, а за что попал в тюрьму, «Не знаю, здесь некому помочь ему. Вот я и собрала чашку еды и принесла ему, чтобы он утолил свой голод. Уважаемый брат, пожалейте меня, старуху, и проводите к нему. Такой поступок будет цениться выше, чем если бы вы построили пагоду в 7 ярусов. Но ведь он разбойник из Линшиньба и совершил преступление, которое карается смертной казнью», выслушав ее, отвечал стражник. «Кто же осмелится провести тебя к нему? Такова уж значит его судьба — умереть от меча или от четвертования», сказала тетушка Гу. «Но сейчас сжальтесь надо мной и проводите меня к нему. Я передам ему чашку супа и хоть этим отплачу за его прежнюю доброту ко мне». Сказав это, она снова заплакала. Глядя на нее, стражник думал: мужчину, конечно, нельзя было бы пустить туда. Ну, а что может сделать женщина? И он провел тетушку Гу в тюрьму. На Шицзине была тяжелая конга, а вокруг пояса железная цепь. Увидев тетушку Гу, Шицзинь до того перепугался, что не мог слова вымолвить. А тетушка Гу, притворившись, что заливается от горя слезами, стала кормить его. В это время к ним подошел другой надзиратель и закричал: «Этот злодей осужден на смерть. Даже ветер не должен к нему проникать. Кто же это тебе разрешил принести ему еду? Сейчас же убирайся отсюда, пока не всыпали как следует». Не пришлось тетушке Гу задерживаться в тюрьме. Она успела лишь сказать Шицзиню: «Постарайся бежать в последнюю ночь месяца». Шицзинь хотел было спросить ее, что это значит, но надзиратель уже выгнал тетушку Гу. Шицзинь успел расслышать всего 3 слова. «Последнюю ночь месяца». А надо вам сказать, что 3-й месяц в этом году был с лишним днем. И вот, когда наступило 29-е число, Шицзинь, увидев 2 беседующих между собой надзирателей, спросил их: «Какое сегодня число?» Один из надзирателей, перепутав дни, сказал: «Сегодня последний день месяца. К вечеру надо будет купить бумажных жертвенных предметов и принести жертву странствующим духам». Услышав это, Шицзинь никак не мог дождаться наступления вечера. И вот, когда полупьяный надзиратель подвел его к уборной, Шицзинь умышленно спросил его: «Кто это стоит у тебя за спиной?» Надзиратель попался на удочку и обернулся. Тогда Шицзинь сорвал с себя конгу и, размахнувшись ею, так хватил стражника по лицу, что тот сразу же повалился на землю. Затем он камнем разбил на себе наручники и с вытаращенными глазами ринулся во двор начальника тюрьмы. Находившиеся там стражники были пьяны. Некоторых из них Шицзинь прикончил на месте, остальным удалось бежать. Распахнув ворота тюрьмы, Шицзинь стал ожидать, когда придут ему на помощь. Между прочим, он освободил всех заключенных, которых было человек 60. В тюрьме поднялся шум и гам. О случившемся донесли начальнику округа. Чен Вань Ли от страха даже посерел. Он срочно вызвал к себе командира конницы Дунпина и стал с ним совещаться. «В городе, конечно, снуют шпионы, посланные разбойниками», — сказал Дунпин. «Сейчас необходимо послать к тюрьме побольше людей, чтобы окружить этого разбойника. Что касается меня, то я воспользуюсь этим случаем, выведу свои войска из города и захвачу Сунцзяна. Вы же, ваша милость, крепко охраняйте город и отправьте к воротам тюрьмы несколько десятков стражников, чтобы никто не мог бежать оттуда». После этого Дунпин сел на коня, захватил с собой отряд и покинул город. А начальник округа приказал всем надзирателям, стражникам и охране идти к тюрьме, и они, вооруженные копьями и палицами, с шумом и криком ринулись туда. Не рискуя показаться, Шицзинь продолжал оставаться в тюрьме. Те же, что находились около тюрьмы, не решались входить в нее. Тетушка Гу пришла в полное отчаяние. Между тем командующий Дунпин в 4-ю стражу сел на коня и повел своих всадников на лагерь Сунцзяна. Когда дозорные сообщили эту новость Сунцзяну, он сказал: «Значит, с тетушкой Гу в городе стряслась беда. Ну, теперь нам надо приготовиться к отпору врага». Он тут же отдал приказ по отрядам, и вскоре все были готовы к бою. Только что начало светать. Отряды Сунцзяна встретились с всадниками Дунпина. Когда обе стороны расположились в боевом порядке, Дунпин выехал из рядов. Надо вам сказать, что Дунпин был от природы очень одаренным человеком. Хорошо разбирался в разных верованиях и учениях, играл и на флейте, и на струнных инструментах. В провинциях Шаньдун и Хэбэй он был известен под прозвищем полководца с 2 пиками. И вот когда Сунцзян, выехав перед строем, увидел статную и стройную фигуру Дунпина, он сразу же ему понравился. На прикрепленном к колчану со стрелами небольшом флажке Дунпина было написано: «Доблестный полководец с 2 копьями, красавец, князь, владетель 10 000 семейств». Сун Цзян приказал Хань Таа выехать из рядов и сразиться с противником. Держа в руках копье с железным наконечником, Хань Таа понесся навстречу Дун Пину. Но тот так ловко парировал все удары своими копьями, что с ним решительно ничего нельзя было сделать. Тогда Сун Цзян приказал Сюйнину золотой пике выехать на помощь Хань Таа. Вооруженный пикой с крюками, Сюйнин вылетел на своем коне и схватился с Дун Пином. Уже больше 50 раз съезжались противники, но так и нельзя было сказать, на чьей стороне перевес. Бой затянулся, и Сун Цзян, опасаясь, что Сюйнин может проиграть, приказал бить в гонг и отозвать его. Сюйнин повернул коня и отъехал к своим, но Дун Пин, подняв вверх свои пики, ринулся за ним и врезался в ряды Сун Цзяна. Сун Цзян решил воспользоваться этим моментом, взмахнул своей плеткой, и в тот же миг бойцы плотным кольцом окружили Дун Пина. Сун Цзян с холма наблюдал за происходящим. Если Дун Пин пытался повернуть на восток, Сун Цзян подавал знак флажком, и его бойцы устремлялись туда и снова окружали Дун Пина. Когда же Дун Пин пробовал бежать на запад, бойцы Сун Цзяна по сигналу снова окружали его. Так метался Дун Пин, отбиваясь своими двумя копьями, и только вечером ему удалось прорваться сквозь строй противника и ускакать. Сун Цзян не стал преследовать его. Дун Пин же, убедившись в том, что не может выиграть боя, отозвал своих солдат и в тот же вечер вернулся в город. А Сун Цзян ночью поднял свой отряд и подвел его к стенам города, который окружил со всех сторон. Между тем тетушка Гу так и не решалась устраивать пожара, а Ши Цзинь боялся выйти из тюрьмы. Вот они и ждали друг друга. Теперь надо рассказать еще о том, что у начальника округа Чен Ваньли была дочь необычайной красоты. Дун Пин, который не был еще женат, не раз уже засылал сватов, желая породниться с начальником округа. Однако Чен Ваньли не соглашался. Из-за этого они недолюбливали друг друга, однако виду не показывали, и внешние отношения у них были самые хорошие. И вот, вернувшись в этот вечер в город, Дун Пин, пользуясь создавшейся обстановкой, решил еще раз послать к начальнику округа своего доверенного человека с предложением породниться. Тогда начальник округа заявил посланцу: «Я гражданский чиновник, а он человек военный. Я счел бы за честь для себя принять в дом такого зятя. Но сейчас, когда к городу подошли разбойники и создалось столь опасное положение, мое согласие на этот брак послужило бы лишь поводом для насмешек и издевательств. Вот отгоним разбойников, наведем в городе порядок, все успокоятся, а тогда и о свадьбе поговорим». Все это посланец передал Дун Пину. Дун Пин как будто согласился с доводами начальника, но в душе был недоволен, так как опасался, что и в будущем начальник снова откажет ему. Всю ночь Сун Цзян атаковал город, и начальник округа торопил Дун Пина поскорее вступить с противником в бой. Дун Пин рассвирепел. Облачившись в боевые доспехи, он сел на коня, во главе всего войска выехал из города и с боем ринулся на противника. Сун Цзян, находившийся впереди своего отряда под знаменами, крикнул: «Что же это ты за храбрец такой, что решил один выступить против моих 10 000 отважных бойцов и 1000 грозных полководцев? Сдавайся сам, да поживее, тогда я сохраню тебе жизнь. Ах ты, ничтожество, клейменный чиновник!» — закричал в ответ разъяренный Дун Пин. «Да как ты, разбойник, достойный лишь смерти, смеешь произносить мятежные речи?» С этими словами он поднял оба свои копья и бросился на Сун Цзяна. Находившиеся рядом с Сун Цзяном, Лин Чун слева, а Хуа Юн справа, с оружием в руках выскочили вперед и вступили в бой. Но после нескольких схваток с Дун Пином они повернули и бросились бежать. Сун Цзян со своим отрядом притворился, что потерпел поражение, и все его бойцы разбежались. Тогда Дун Пин, желая проявить отвагу, подхлестнул коня и бросился за Сун Цзяном в погоню. А тот бежал, не останавливаясь, до самого уезда Шоучунь. Дун Пин преследовал его по пятам. И вот, когда они отъехали от города уже на несколько десятков ли, им попалась деревня. Там двумя рядами тянулись скрытые соломой хижины, а между ними пролегал почтовый тракт. Дун Пин, которому и в голову не приходило, что Сун Цзян действует по заранее задуманному плану, то и дело хлестал своего коня и мчался вслед за убегающими. А Сун Цзян, зная, как отважен Дун Пин, еще накануне приказал коротконогому тигру, Ван Ину, зеленый Вадин Чжан, Чжан Цину и Сунернян взять с собой 100 бойцов и укрыться в хижинах этого селения. Он велел также расставить арканы для лошадей, чтобы не было видно, сверху засыпать их землей. Затем по сигналу, который будет дан ударом в гонг, следует привести эти арканы в готовности захватить Дунпина. Итак, продолжая преследовать противника, Дунпин доехал до этого самого селения. Вдруг он услышал позади себя голоса Кунмина и Кунлина, которые громко крикнули: «Руки прочь от нашего начальника!» А когда Дунпин поравнялся с хижинами, ударили в гонг. В тот же момент ворота домов распахнулись и дорогу ему преградили натянутые веревки. Тогда Дунпин повернул коня в другую сторону, но и там были арканы. Конь Дунпина зацепился и вместе с седоком попал в ловушку. Тут откуда ни возьмись выскочили зеленые, коротконогий тигр, Ван Ин, а справа Чжан Цин и Сунь Эрнян. Все они бросились на Дунпина, и он оказался в плену. С него сдернули шлем и кольчугу, а также отобрали копье и коня. После этого женщины-главари связали ему веревками руки за спиной и, неся стальные мечи, повели его к Сун Цзяну. А Сун Цзян тем временем миновал селение, остановил своего коня и под тенью зеленого тополя стал ожидать. Увидев двух женщин-главарей, ведущих к нему Дунпина, он сразу же закричал на них: «Убирайтесь отсюда, я же велел вам пригласить ко мне полководца Дунпина. Как же вы посмели связать его?» Женщины, бормоча извинения, удалились. Тогда Сун Цзян поспешно слез с коня, подошел к Дунпину, сам развязал на нем веревки и, сняв с себя надетый поверх кольчуги шелковый халат, накинул его на Дунпина. После этого он поклонился ему до земли. Дунпин поспешил ответить Сун Цзяну столь же почтительным поклоном. И тут Сун Цзян повел такую речь: «Если бы вы, уважаемый полководец, не почли для себя унизительным, я предложил бы вам стать главарем в Линшаньба. Я пленник ваш», — отвечал на это Дунпин, «и даже самую лютую казнь счел бы заслуженным наказанием. Но, к великому счастью, вы решили пощадить меня. Однако не смею даже думать о том, чтобы стать главарем в вашем лагере. У нас в Линшаньба провиант на исходе», — сказал ему Сун Цзян. «Только лишь поэтому мы и прибыли в Дунпинфу. Других намерений у нас не было». Этот негодяй Чен Ваньли, стал рассказывать Дунпин, был раньше учителем в доме Тунгуаня 20. Благодаря этому он и получил такой высокий пост. Так разве может он не притеснять народ? Если вы, уважаемый начальник, согласитесь отпустить меня сейчас в Дунпинфу, то я пойду на хитрости сделаю так, что они откроют ворота. Тогда вы сможете ворваться в город и взять там деньги и провиант. Этим же я и отблагодарю вас за вашу милость. Эти слова очень обрадовали Сун Цзяна, и он приказал своим подчиненным принести Дунпину шлем, латы и копье, а также вернуть ему коня. Облачившись в боевые доспехи, Дунпин сел на коня. Итак, они все вместе тронулись в путь. Дунпин ехал впереди, а Сун Цзян со своим отрядом следовал за ним. Знамена были свернуты. Когда они подъехали к городской стене, Дунпин выехал вперед и громко крикнул: «Эй вы, там, на стене, живее открывайте ворота!» При свете факелов охрана узнала командира Дунпина, тотчас же открыла ворота и опустила подъемный мост. Подстегнув своего коня, Дунпин поскакал к воротам и сразу же сорвал железный замок. Сун Цзян со своими бойцами следовал за ним по пятам. Так удалось им ворваться в город. Сун Цзян сразу же отдал приказ о том, чтобы населению не причинять ни малейшего ущерба, а также не устраивать пожаров.